Глава 27. День Кота Свободы. Когда Соколовский пришел в комнату бывшего будущего козла Семена и сообщил ему, что пора в исконные земли, возмущение этой нетривиальной личности услышали все. «И чего сокол двери не закрыл?» — удивился Терентий. «Этот козлотип так вопит, что мне аж завидно. Только я не поняла, при чем тут его свободы?» «Как же, он свободная личность. Куда хочу, туда скачу. Что хочу, то и бодаю. А его на родину отправляют без спроса. Безобразие!» — хихикнула Шушанна. «А двери сокол не закрыл для Крамиша. Это он его будет транспортировать до машины». «Отчего сокол сам не хочет козла выключить?» «Сказал, что запах-то на нем еще остался, ему и касаться такого неприятно». «Аргумент!» — уважительно отозвался Терентий. Таня специально не выходила в гостиницу, когда из нее выдворяли Семена. Да, Крамишу, конечно, было совсем несложно его заморочить, но для этого надо было как минимум поймать взгляд хитрого типа. А он, разумеется, и не думал облегчать окружающим жизнь. Вопя что-то гнусавым и противным голосом о том, что он чего-то там требует, будет обращаться в суд по правам человека и вообще все это злостное нарушение его прав. После того, как Семен наконец-то покинул территорию, у всех местных обитателей возникло ощущение прямо-таки звенящей тишины. «Вот, точно, правильно сокол говорил. Заведи себе козла, а потом отдай козла. Будет жизнь твоя прекрасна и светла», — пробормотал Терентий, наблюдая за сборами Тани на работу. Он сегодня особенно внимательно следил, чтобы она ничего не забыла, и не просто так. «Часто ли они все уходят?» — думал Терентий. «Нет, кто-то да остается. А сейчас Таня уйдет на работу, Шушана и все остальные норуши отправятся устанавливать какие-то солнцеловилки, чтобы огород зимой хорошо себя чувствовал. Сова им помогает. Сокол и Крамиш уехали с козлом. Вран уже давно в своем зубодробильном институте. Уртян к лисичке своей поехал. Змею сшивил, братец ее у гусей. Сами гуси просто так не пришлепают. А Гудини перебирает свое новое сокровище, козлиную шерсть. Ему вообще ни до чего. А я...» Тут Терентий расплылся в улыбке, которой позавидовал бы даже его родственник родом из Чешира. «А я буду делать вообще, что захочу!» Нет, ну нельзя сказать, что кот обычно занимался чем-то другим. Но состояние «один дома» у него возникало редко. Поэтому требовало обдумывания и точного планирования. А чем бы таким он хотел заняться, а? «Поваляться на Таниной подушке? Безусловно. Подразнить врановскую растюху? Разумеется. Порыться в холодильнике и изъять оттуда что-нибудь этакое? Первостепенно. Покататься по коридору на кресле сокола? Да чтоб я это пропустил!» Тереня едва-едва держался, когда уже они все разойдутся. Он, проследив, чтобы Таня ничего не забыла, изо всех сил принялся делать вид, что уснул и теперь спит-спит, проснется не скоро, а примерно весной. А сам все это время беззвучно ворчал что-то вроде: «Да идите же скорее! Сколько же можно испытывать терпение приличного кота?» Хлопок двери моментально включил режим котогонок. Терентий промчался по комнатам, держа хвост трубой и ощущая себя диким-придиким котом из дикого леса. Это его настроение последовательно испытали на себе холодильник, на содержимое которого кот успешно поохотился, кухонный стол, рухнувший в обморок из-за проскока мимо от души напитавшегося котика, Танина кровать, которая стала выглядеть как тесто, которое начинают вымешивать, ее же подушка, взрытая котоскачками, и Донна Роза, которая оказалась обвешана рыжей шерстью, как елка мишурой. Дальнейшее разворачивание котового досуга на свободе переместилось в обычно закрытый для Терентия кабинет Соколовского. «Так, на столе высокого начальства я повалялся всласть, на шкафу посидел, на диване полежал, когтя его пристенный угол почесал, а теперь главное катание на кресле, а то ишь возгордился, вознесся, понимаешь». «Гоняет с кресла почем зря!» — припомнил кот горькую свою обидоньку, нанесенную вредным соколом. «Нет, правда, жалко ему, что ли? Ну, хочется коту на его кресле полежать. Вкус у кота хороший. И что? Это повод Терентия выгонять и что-то ему запрещать? Нет, вы только подумайте!» «Запрещать мне что-то!» — возмутительно, — решил Терентий и отважно выпинал кресло под председателя в коридор. «Эх!» Разбежаться, толкая его перед собой, было совсем несложно. Колесики исправно крутились, кресло ехало, набирая скорость. Терентий, представляя, что летает, запрыгнул на сиденье и наслаждался поездкой. Как вдруг слева открылась дверь, ведущая с лестницы второго этажа, и оттуда вышла Карина, которая несла охапку постельного белья. Столкновение было предрешено и, разумеется, произошло в лучших традициях явления. Никогда такого не было, и вот опять. Карина, которая абсолютно не ожидала, что ей под колени приедет кресло на колесиках, что-то полузадушенно пискнула, рухнула в кресло и, крепко прижав к себе чистое белье, зажмурилась от ужаса. А Терентий, на которого села легонькая и худенькая, но все-таки что-то довисящая вороничка, только обреченно мявкнул. Он-то уже никак не мог повлиять на движение Соколовского трона. К счастью, коридор был длинный, силу трения никто не отменял, и кресло, оскорбленно скрипнув, остановилось, не доехав до лестницы на первый этаж. «Слезь с меня!» — прошипел оскорбленный в лучших чувствах кот. «И как я мог про нее забыть, а? Ну как?» «Не знаю», — вконец перепугалась Карина. «А это все потому, что ты виновата», — высказался кот. «Да», — понурилась Карина. «Почему ты такая незаметная, а? Вот почему?» «Не знаю». Она еще и голову в плечи втянула, явно ожидая расплаты за страшное нарушение правил. Чуть не раздавила драгоценного говорящего кота. А все почему? Потому что ворон в голове ловила, потому что невнимательная, потому что никуда не годная, потому что так извинели в ушах крики ее родни, которые неизбежно раздавались, стоило ей подобным образом оплошать. Терентий отряхнулся, выяснил, что у него ничего не сломано, всерьез не помято, даже особо не прижато, так что можно не волноваться за свое драгоценнейшее здоровье. А потом обратил внимание на съюжившуюся Карину. Нет, кто-то другой ему бы сейчас все высказал. И про то, что кресло сокола трогать нельзя, и про то, что нечего мирно проходящих людей и не людей избивать мебелью, и про то... Короче, много всего хорошего было бы высказано, но раз уж Терентию повезло нарваться на такую безответную пташку, это надо использовать в своих целях. «Карина!» «Да-да!» — она подняла голову, ожидая заслуженный выговор. «Ладно уж, сегодня очень добрый и никому не расскажу!» — снизошел кот. «Спасибо вам большое!» От души поблагодарила его наивная вороничка. «А я ничего вам не повредила?» «Ничего страшного, я прочный», — с достоинством заверил ее Терентий. «Но ты сама понимаешь, что надо быть осторожнее». «Да, да, конечно», — закивала Карина. «Хорошо, тогда отвези кресло на место. Хотя, постой, у меня как-то в боку покалывает, так что сначала меня в нем перебазируй на кухню, а потом кресло в кабинет. И да, дальше придешь ко мне, я скажу, что надо еще сделать». «Хорошо, я сейчас». Карина стремительно метнулась в комнату, аккуратно положила белье, а потом со всех ног заторопилась выполнять указания Терентия. Постели были поправлены, кухонный стул поднят, а с возмущенной Донной Розы снята шерсть. Именно благодаря этому ни Таня, ни Вран, ни кто-то другой так и не догадались, что у Терентия был день Кота Свободы. Правда, это имело и другие последствия. «Ну и что поделать с таким глупым котенком, а?» — вздыхал Терентий, который после происшествия с троном Сокола нет-нет да присматривался к Карине. «Вот чего она категорически отказывается от осмотра Тани, нипочем не соглашается истинную форму принять, пусть даже на пару минут. Почему не приходит ужинать со всеми? А ведь ее зовут. Новые шкурки надевать стала только потому, что боится. Гости будут плохо говорить о Соколе. Ну вот как ее приручить, а? Таня уже и так, и эдак. Но она-то человек вежливый, уважающий всякие там личные пространства и все такое прочее. А я? Я кот. У нас даже понятия-то такого нет для окружающих. Вот для котов есть. Попробуйте только подойдите, когда мы этого не хотим. А остальные? А что остальные? Им по должности положен совсем другой расклад». Именно этот самый загадочный расклад Тереня и использовал. Правда, для комфортности, разумеется, собственной, привлек в союзники Шушанну. «Да, с мышоночкой надо что-то делать», — кивала Норуш. «И Таня переживает. Но что она может, если эта чудачка от нее только лапками прикрывается и опять прячется в своем углу?» «Она-то и не может, зато я постараюсь», — гордо высказался Терентий. «Понаблюдаю. Глядишь и пойму, чего она такая зашуганная». «Да это-то понятно чего. Как она жила?» «Жила, но сейчас-то все иначе, а она все боится и боится. Непорядок непонятный». Именно это определение и происходило с Кариной. Работу свою она выполняла исключительно старательно, а потом брала еду и ускользала в свою комнату на чердаке. Если случайно встречала в коридоре Крамиша, стремительно проскальзывала мимо, опустив голову, а на лестнице вжималась в стену, чтобы его пропустить. Контакт с Враном был примерно такой же, то есть никакой. «И ведь нельзя сказать, что она их так смущается, что юркает, как мышь. Нет!» — размышлял Терентий, следя за Вороничкой из междустенного пространства, чтобы комфортнее было. «Если бы смущалась, то краснела бы, бледнела. Короче, как-то проявляла бы это, а тут, словно она и не имеет права на какое-то внимание со стороны ворона. Типа она пустое место». Кот был абсолютно прав. Именно так Карина себя и ощущала. Пустым, никчемным местом. Нет, она не пыталась как-то этому противостоять, поднять голову, занять свою ветку на дереве врановой жизни. Какая может быть ветка у той, которая никогда и взлететь-то на нее не может? Правильно, никакая. Вот и шмыгала Карина перебежками от одной гостиничной комнаты к другой, наводя там порядок, неукоснительно протирая пыль, усердно сотрудничая с пылесосом и тряпками даже в пустых комнатах. Она бы и у Тани убирала, и помогала готовить, да только начальница ей не приказывала. А так Карина боялась сделать что-то не так. Наверняка же Татьяна такой умный и образованный человек, который даже птиц лечить умеет и дружит с Крыланой Клювастовой и Корундом Ветроловым, уже все про нее поняла. Она пустое, ни к чему не пригодное место. Ей и в голову не могло прийти, что Таня, которая прекрасно знает, сколько труда нужно на уборку и поддержание комнат в чистоте, видит, что Карина устает, понимает, что ей и такой работы хватает. Одежда, купленная Таней, была для Карины источником восхищения. Она с трепетом открывала шкаф, гладила плечики с развешанными платьями и костюмами, но вот надевать их часто не решалась, испортит еще. Зато в этом странном доме у нее появилась радость — окно. После того, как она заканчивала работу и привычно отказывалась присоединиться к остальным у Тани на кухне, Карина брала поднос с едой и торопливо уходила наверх, в свою комнату, и там наступало ее счастье. Подоконник чердачного окна был широким, так что она располагалась там, брала поднос и с замиранием сердца смотрела вниз, на улицу. Там загорались фонари, спешили куда-то прохожие, ехали мимо машины. Все это было таким ярким, прекрасным, необычным и интересным для совсем еще юной вороницы, которая у себя дома видела через окно только кусок глухого забора, потому что у нее была самая неудобная комната на первом этаже, в самом дальнем углу дома. Ну, а где же еще селить такое позорище? Зато теперь она была счастлива. Столько всего нового, столько, что и за всю жизнь, наверное, не рассмотреть. Нет, конечно, дома она ходила в школу. Только вот ведь какое дело. Нигде особенно не любят зашуганных и странных особ, которые, пусть и учатся-то неплохо, но стоит им слово сказать, втягивают голову в плечи и таращатся на подошедшего человека круглыми черными глазами, как на какое-то привидение. Хоть в одном Карине повезло, класс попался на редкость спокойный. Над ней даже не смеялись. Просто потому, что это было неинтересно. Чего над убогой-то смеяться? Скучно. Правда, это упущение с избытком отыгрывалось дома. Вот уж где ей попадало. Братья командовали ею только так. «Сделай, убери, принеси, сбегай и купи, подотри, собери, пшла вон бескрылая». Это было обыденное Каринино общение. Взрослые, впрочем, относились не намного лучше, раз и навсегда сделав ее виноватой и в том, что брата чуть не угробила, и в том, что сама покалечилась и стала никчемушной. Так что почти за всю Каринину жизнь, то есть с 5 лет, когда произошел с ней тот ужасный случай, и до сегодняшних 17, ни разу ей так хорошо, спокойно и приятно не жилось, как тут, в удобной комнате под крышей норушного дома. На здешних воронов она действительно и глаз не поднимала. Куда там может смотреть такая, как она, бескрыльница? Остальным очень старалась угодить. Только не понимала ни в какую, почему так расстраивается ее начальница Таня. И зачем ей осматривать Каринину истинную форму? Вот уж точно незачем. Кто знает, сколько бы она пребывала в такой убежденности, если бы не звонок, который принял старенький Каринин телефон. «Карка!» — голос того самого брата, который так ужасно пострадал из-за нее, разорвал в клочья все Каринино спокойствие. «Ты мне нужна! У меня в квартире такая грязища, просто жуть! Так что прилетай! Хотя что это я? Ты ж у нас только лапами прыгать умеешь!» — хохотнул он, повторяя одну из своих любимых шуточек. «Ну ладно, припрыгивай и давай, убирайся у меня! А то чего ты как неродная? Брату надо помогать!» Он продиктовал адрес и закончил разговор. Сразу после этого Карине первый раз с момента передачи неудачного вороненка на службу к Крылане позвонила мать. «Карина, ты должна навестить брата. Не могу понять, почему тебе это самой не пришло в голову. Там у него проблемы с уборкой, друзей позвать не может, а ты и клюва не кажешь. Я все-таки никак не могу понять, как такая вороничка могла появиться в нашем гнезде». Привычно посетовала мать, а потом продолжила. «Короче, завтра, в крайнем случае послезавтра, ты должна приехать к Крыловею, поняла?» «Но я не знаю, отпустят ли меня...» Карина с трудом сумела вклиниться в поток приказов. «Прокаркаешь, что семья — это святое? Справишься!» — велела мать и прервала разговор. «Много чести с никчемной долго перекаркиваться. И так должна метнуться к брату и все ему благоустроить». Карина прижала ладони к щекам. «Как же я справлюсь, как отпрошусь и как мне до Крыловея доехать?» Этот разговор Терентий не слышал, он ужинал, зато его последствия застал. Вороничка, вспугнутой птахой, металась по комнате, натыкаясь на предметы. «И чего это тут такое?» — удивился он. Впрочем, то, что у Карины что-то случилось, и она очень просит ее завтра отпустить, он услышал. Карина пришла к Тане и боязливо, словно опасаясь, что ее накажут, озвучила просьбу отлучиться завтра вечером. «Конечно, иди», — удивилась Таня. «Ты же тут не заперта? Я же говорила, что ты можешь гулять». «Нет-нет, я не гулять, что вы!» — испугалась Карина. «Мне по делу, только я не знаю, как туда проехать». «А какой адрес? И, может, у тебя что-то случилось? Помощь нужна?» «Нет, что вы, я сама, а адрес вот». Таня посмотрела на бумажку, прикинула. По всему выходило, что ехать Карине надо с несколькими пересадками. «Ты в метро ездила? Нет? А вообще на городском транспорте тоже нет? Хм, тогда это будет сложновато, еще заблудишься. Давай так, я тебе тут вызову такси, сама скажу, куда тебя отвезти, а ты посмотришь, как это делается». И обратно сама такси вызовешь, хорошо? Ну или мне позвонишь, я тебе помогу. Мой номер ты знаешь. Наш адрес тоже. Деньги я тебе сейчас дам». «Деньги?» — растерялась Карина, а потом сообразила, что иначе она и не доберется. Она же никогда не спускалась в страшное метро, а оно, говорят, очень сложное, и людей там так много, что Карина и представить себе не могла, что столько бывает. «Хорошо. Тогда я вам отработаю. Я тут готовить и убираться на кухне буду. Если вы мне позволите, я все могу делать». «Карина, да что за глупости?» — удивилась Таня. «Не надо мне никакой отработки. Я же просто волнуюсь за тебя, понимаешь? Это, ну, как маленький подарок. Не надо мне ничего возвращать или отрабатывать». «Правда?» — удивилась Карина. «Спасибо большое. А может... я вам хоть посуду буду мыть, а? Я, честное слово, хорошо это делаю. Я не разобью ничего». Таня только вздохнула тихонько, понадеявшись, что в ее руки не попадет никто из ближайших Карининых родственников. «Я ж буду прямо мечтать повыдергивать им хвостовые перья и сделать из них веер. А это для ветеринара, по-моему, дело недостойное», — решила она.